Глава 9. Примерно год назад. «Нас точно туда пустят?» — в который раз спрашиваю у Ленки. Сегодня она у нас за главную и рулит балом. А точнее, проводит меня на тайную вечеринку местных олигархов. Грязную тайную вечеринку. Настолько грязную, что они не напишут в газетах и не расскажут женам за завтраком. То, что происходит в закрытом клубе «Рай», остается там, особенно если вы дорожите своей репутацией в обществе. Мне после детского дома дорожить особо нечем. После выпуска воспитанников моего года вытолкали за ворота с жалкими пожитками и оставили решать свои проблемы самостоятельно. Вот я и решаю. «Пустят. Твои фотки понравились Эдику. Он сказал, товарная девочка, приводи», — авторитетно заявляет Ленка, засовывая в рот несколько белых освежающих конфет. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Прячу ладони между колен и ссутулив плечи, смотрю в окно такси. Там быстро мелькают ночные огни нашего небольшого города, улицы, подсвеченные фонарями, дома, на которых пестрят вывески различных магазинов. Мне страшно, нервно, и хочется помыться. Хотя моя кожа кристально чистая и гладкая. Я провела в тесной ванной Ленкиной квартиры по меньшей мере часа 3. Готовилась к своему падению и позору. Может показаться, что я пошла по одному из самых легких путей. Но какие у меня варианты? Оплату обучения нужно внести до конца следующей недели. На моей карте валяется несколько тысяч на еду, и это все мои сбережения на данный момент. Расслабься. Против воли никто насиловать не будет. Наручниками кровати приковывать тоже. Нет, конечно, есть парочка любителей, но Эдик для таких держит особенных девочек. Они располагаются на втором этаже, в камере пыток, рассказывает Ленка. Увидев, как вытягивается мое лицо и расширяется от ужаса глаза, она в голос хохочет, похрюкивая. Шутка. Про пытки, про остальное — все правда. «Как ты можешь там работать?» — спрашиваю уже в который раз. Я пришла к Ленке за советом. Она выпустилась 3 года ранее, и у нас были неплохие отношения в стенах детского дома. По крайней мере, вещи мои она не тырила и волосы ночью состричь не пыталась. Друзьями в таком месте обзавестись сложно. Там каждый был сам за себя. Выживали как могли. Но с несколькими девочками у меня получилось сблизиться и поддерживать связь. Одна из них — Ленка, вторая — Маринка, с которой мы собираемся вместе снимать квартиру. Ко всему привыкаешь. Тем более я люблю деньги. Не продавщица же идти. Пожимаю плечами, не собираясь вступать с ней в споры. У каждого своя философия. Ей хорошо так. По мне, лучше бы учиться пошла. И это уже моя философия. Расскажи подробнее, чего мне ожидать. Главное, не бойся. Сначала все будут просто общаться, присматриваться друг к другу. С разбегу никто трахаться не начинает. Мужики покайфовать пришли, насладиться атмосферой и обществом. Мы типа куртизанки, даем им то, что они никогда не найдут дома между ног у жены. Зажатых там не любят. Если видишь заинтересованного клиента, иди на контакт. Задницы повиляй, прогнись, на коктейли разведи. Но держи дистанцию. Клиент сам должен будет тебя выбрать. Не понижая голоса, вещает Ленка. Я бросаю быстрый взгляд в подголовник таксиста и вижу, как его уши заинтересованно шевелятся, наливаясь красным. «Говори тише, прошу». Ленка отмахивается и продолжает. «Эдик в курсе, что ты целка. Он обратит на тебя внимание нескольких посетителей, тех, что побогаче. Оплата наличкой, никаких карт и мешков с золотом. Потом комиссию Эдику отдашь. Он кидалов не любит. Ты как, нормально? Эдик 3 шкуры с меня спустит, если сдрейфишь. Я за тебя поручилась». Поручилась она за то, что я девственница и не страдаю венерическими заболеваниями. Даже оплатила мне поход к гинекологу. Скорее всего, Эдик отстегнет комиссию и Ленке. Она как-то рассказывала, что новых товарных девочек у них дефицит. Все любят свежее мясо. Чувствую себя прогнившей падалью, на которую собирается слететься стая стервятников. Меня начинает колотить крупная дрожь, когда машина замедляет свой ход, въезжая в небольшой темный переулок, окруженный невысокими домами. В одном из них приглушенно горит красный свет. На подъездной дорожке припаркованы черные глянцевые машины, номер каждой старательно прикрыт темной табличкой. Подготовились ребята. Конспирация на уровне. Вылезай давай. Переодеться надо и покажу тебе все. Если впишешься и понравишься Эдику, станешь часто тут бывать. Лучше здесь, чем где-то еще, поверь, — говорит Лена и, расплатившись с таксистом, выходит из машины. Я торможу, сжимая кулаки. Вот для этого я берегла свою девственность, отбиваясь ночами от похотливых сверстников в детском доме, для того, чтобы продать ее подороже и лишиться под каким-нибудь толстым жирным боровом. А как же любовь? Мое холодное и давно переставшее верить в хорошие сказки сердце непривычно сжимается. Бросая отчаянный взгляд на одинокую железную дверь, около которой Ленка уже дымит сигаретой и хохочет шуткам высоких, как несколько шкафов охранников. «Девушка, давайте я вас назад увезу». Вдруг раздается тихо с переднего сиденья. «Это гнилое место». «Я знаю, но мне нужно туда». Эдик оказывается совсем не таким монстром, как его описывала Ленка, а мелким, жилистым, староконьими усиками сутенером, одетым в блестящий пиджак. Не переставая курить, он критически оглядывает меня с ног до головы и приказывает раздеться. В центре грёбаного клуба, стены которого обиты красным и черным бархатом. На глазах бармена, официанток, других девочек и Ленки. Моя первая мысль — ни за что. Какого хрена? Так ли мне нужны эти деньги? Ленка обещала, что я получу 1300. И в данный момент я не могу разбрасываться такими возможностями. У меня никого нет, вообще никого. Одна в целом мире. И я нестерпимо хочу вырваться из того мира, в котором живу сейчас. Мне нужен толчок вверх. Хороший вуз, престижная работа, парень из благополучной семьи. Мне нужны деньги. Любовь? Любовь тоже иногда покупают. Я стягиваю через голову водолазку, щелкнув застежкой лифчик, отбрасываю его в сторону. Кожа покрывается мурашками. Эдик одобрительно цокает и что-то шепчет на ухо Ленке. Она довольно ухмыляется и кивает. Не нравится мне это. Оценивает как скаковую лошадь для продажи. «Дальше», — велит таракан в блестящем пиджаке. Молча берусь за пуговицу на джинсах, стягиваю их и медлю, аккуратно складывая на высоком барном стуле. Подцепляю пальцами трусики и спотыкаюсь взглядом о незнакомого парня, одиноко стоящего в глубине красных убранств зала. На бармена и обслуживающий персонал он не похож. Они заняты делом и не таращатся. Этот же ощупывает каждый сантиметр моей кожи. Проводит зубами по нижней губе и, не отрывая глаз от моей фигуры, подносит ко рту стакан с янтарной жидкостью. Что-то в его взгляде заставляет меня замереть на месте, а потом и вовсе прикрыть потяжелевшую грудь руками. «Достаточно», — хрипло произносит парень, опуская руку. «Беру ее». Только эти слова слетают с губ незнакомца, Эдик подрывается на ноги и шикает мне. «Одевайся, гримерку ее, быстро». Затем елейно певуче добавляет. «Мы вас так рано не ждали, гости собираются только через час». Ответа парня я не слышу, но до сих пор ощущаю его липкий взгляд. Он ощупал и раздел, оставляя после себя неприятное покалывание в затвердевших сосках и странное томление между ног. Ленка, вцепившись в мой локоть, тащит за собой в сторону какого-то плохо освещенного закутка. Проскользнув в потайной незаметный проход, мы оказываемся в длинном коридоре со множеством дверей. «Комната гостей», — отвечает на мой немой вопрос Лена. «Здесь, как и в клубе, преобладают полумрак, красный и черный цвет, кружева и бархат. Все такое пошлое и развратное, создающее определенную атмосферу. На стенах висят анатомически подробные фотографии женских и мужских гениталий по отдельности вместе, прямо во время процесса. Меня передергивает то ли от отвращения, то ли от страха. Еле поспеваю переставлять ноги, они словно налились свинцом. Низ живота сводит судорогой, и я резко торможу, цепляясь каблуками босоножек за мягкий ковер. «Мне нужно в туалет». «Почти дошли», — скалится Ленка. «Перетрухала? Если блевать будешь, там щетки одноразовые в верхнем ящике. И давай побыстрее». «Все случится сейчас?» Зубы начинают стучать. Стараюсь почти не открывать рта, когда произношу слова. Не хочу показывать свой страх. Волчьи стаи тех, кто боится, загрызают первыми. Так было и в детском доме. Самых маленьких и слабых гнобили больше всех, выстраивая за их счет авторитет. Ленка законы стаи знает и быстро меня раскусит, а мне необходимо воплотить в жизнь свой план. «Передумала?» — прищуривается подруга. «Назад дороги уже нет. Тебя выбрал один из VIP-клиентов. Эдик все сделает, чтобы запихать тебя к нему в комнату. Если надо, и ноги тебе подержит, чтобы не свела. И голову во время минета толкать в нужном направлении будет. И денег не даст. Расслабься и получай удовольствие. Кент, что тебя выбрал, конечно, еще тот извращенец, но после него все девки уходили сытые и довольные. Никогда одну дважды не берет. Сколько ему лет? Он вроде молод, мне так показалось. Ленка скрипуче, как будто не по-настоящему смеется. Только сейчас при этом неярком свете замечаю, что она стала выглядеть совсем иначе. И это всего за год, что здесь работает. Кожа больше не светится молодостью и здоровьем, на лице всегда тонна косметики, ногти длинные, заостренные, вульгарные, волосы наращенные, а губы искусственно увеличены. Должна выглядеть дорого, а смотрится, как самая обыкновенная потасканная шлюха. Не знаю, лет 25. Мы тут биографию не спрашиваем. Я даже имени его не знаю. А вот размер члена могу узнать. Спасибо, не надо. Сама скоро узнаешь. Иди уже. Надолго уединиться мне не дают. Через несколько минут Ленка бесцеремонно стучит и поторапливает. В гримерке меня красит профессиональный визажист, парикмахер заставляет помыть при ней голову, вытягивает и укладывает волосы. Приносит тюлеподобное платье, босоножки на кошмарно высоких каблуках, застежками вокруг щиколотки, новое белье и маску. Прозрачную, почти не скрывающую лицо маску. Это зачем? Ему так нравится. Теперь меня готовят не как скаковую кобылу, на которую сделано меньше всего ставок, а как настоящую фарфоровую куклу. Заботливо укладывает волосок к волосинке на голове, красит ресницы и губы, чтобы продать покупателю подороже, чтобы он остался доволен своей новой игрушкой и не разнес к черту весь долбанный прилавок. Мне страшно и одновременно любопытно, как все пройдет. Так как хочется и нужно мне, или сынок богатеньких родителей, которому наскучила его сказочная жизнь, золотой ложкой во рту, получит свое. Меня. Да, я сразу поставила на него клеймо мажористого извращенца. Что еще он мог забыть в таком месте свои 25? Когда меня выводят в зал, людей значительно прибавляется. Играет тихая, тягучая музыка, туда-сюда снуют обнаженные официанты. Округлив глаза, стараюсь смотреть им только в лицо. Основную часть публики составляют мужчины. Взрослые, пузатые дядьки с сальными взглядами и толстыми пальцами, унизанными золотыми кольцами. На секунду в мозгу мелькает мысль облегчения. Меня сразу выбрал молодой парень. Будет не так противно. Интересно, целоваться с ним придется? Не хотелось бы. Снимаю с предложенного официантом подноса бокал с шампанским и силой сдавливаю хрупкую ножку. Кожей вновь ощущаю тот самый взгляд, оставляющий на моем теле после себя невидимые отметины. Прирастаю к месту и расправляю плечи. Соски превращаются в острые ноющие камешки. Тонкая ткань платья ничего не скрывает, а прикрываться руками нельзя. Это будет расценено как признак слабости. Пытаюсь аккуратно осмотреться. Откуда наблюдает этот извращенец? Не вздумай напиться. Я не люблю трахать безвольное ватное тело. Раздается сзади. Спины касаются пальцы незнакомца. Медленно пересчитывают позвонки и скользят вниз до самой кромки моих веревочных трусиков. Сердце начинает качать кровь быстрее. Он же не будет лапать меня в зале полном народу. Мы пойдем в комнату. Уже пробовали такое? Значит, вам не в первый раз. Говорю я и прижимаю холодное стекло бокала к сомкнутым губам. Будешь такой же смелый в постели? Пальцы двигаются обратно вверх до тех пор, пока не смыкаются на моей шее. Люблю, когда кусаются. Парень дергает меня на себя, и я прижимаю спиной к его груди, ягодицами к его бедрам. Выгибаю, чтобы хоть немного отстраниться, и вздрагиваю. Вторая его рука ложится на мою грудь, задевая острые пики возбужденных сосков. Совсем не ласково сжимает. Перед глазами на секунду темнеет, а следом я чувствую обжигающую волну, проходящую по телу, истекающую к низу живота. Она концентрируется там, отдавая подтягиванием между сведенных ног. Мне должно быть противно, мерзко, страшно и брезгливо. Вместо этого от остроты запретных ощущений, небрежных чужих рук и хриплого голоса незнакомца, мое тело становится мягким и податливым, влажным. Я становлюсь влажной. Мысли из головы утекают, как вода. Пусть все случится быстро. Я буду делать все, что вы скажете. Говорю заплетающимся языком и прикрываю глаза. Парень касается губами моей щеки, скользит к уху, и, глубоко вдохнув мой запах, касается мочки языком. Меня потряхивает. Ему это нравится. Он чувствует себя всесильным. Вдруг у него маленький член, и я вообще ничего не почувствую. Идем. Времени он терять не собирается. Крепко берет меня за руку и тянет за собой. Сердце отбивает чечётку. Мы заходим в комнату с минимальным набором мебели и отсутствием окон. Огромная круглая кровать, заправленная черным покрывалом, напротив — глубокое кресло с высокой спинкой. Небольшой деревянный стол, на котором стоит несколько запечатанных бутылок и прозрачных, вычищенных до зеркального блеска бокалов. Оглядываюсь, нервно теребя свое нелепое одеяние, и вздрагиваю, когда за спиной щелкает замок. Дверь захлопнулась. Мышка угодила в мышеловку. Парень вальяжно усаживается в кресло, устраивается поудобнее, укладывая руки на подлокотники и широко разводит колени. Оглядывает меня с ног до головы и довольно скалится, почесывая языком зубы. Я тоже его разглядываю. Он похож на черта. Понятия не имею, почему у меня именно такая ассоциация. Но есть в этом незнакомце что-то демоническое, отталкивающее и одновременно манящее своим несовершенством. Ни за что не дала бы ему 25 лет. Возможно, ему меньше. «Что мне делать?» — спрашиваю сипло. «Не буду же я так стоять целую вечность. Может, он хочет, чтобы я станцевала? Тогда ему не повезло. С чувством ритма у меня беда. Снимай с себя эти тряпки и ложись. Не просьба, а приказ. У меня мало опыта. От нервов язык развязывается сам собой. Если я буду делать что-то не так, скажите». Под пристальным взглядом опускаю по плечам платье, предварительно перекинув волосы вперед. Они закрывают от тяжелого пристального взгляда мою грудь. Платье тормозит на бедрах, и я останавливаюсь, нервно переступая. Мне было проще раздеться до трусов под взглядами десятка чужих глаз, чем оголиться перед ним полностью. Парень встает на ноги и подходит ко мне. Мой взгляд падает на его пах. Возбужден. И нет, у него не маленький член. «Как зовут?» Звучит тихо. Поддевает пальцами маску и стаскивает, отбрасывая на пол. Всматривается в мое лицо, кружа по нему черными, как смоль, глазами. Никогда таких не видела. Они, как черная дыра, затягивают свои омуты и лишают воли. «Анжела?» Неужели он думал, что я скажу ему свое настоящее имя? Хмыкает, склоня голову на бок. Его губы растягиваются в улыбке. Он стоит так близко. Это обязательно? Я могу пересчитать все его ресницы и отмечаю небольшую родинку под правым глазом, черную и идеально круглую. «Сколько тебе лет, Анжел?» произносит это выдуманное имя почти как ангел. Я скорее падший ангел, а он искусный обольститель сатана. Уже можно, иначе меня бы тут не было. Паспорт. Большим пальцем сминает в сторону мою губы, размазывая по лицу слишком яркую помаду. Конечно, всегда ношу его с собой в такие места, как и СНИЛС, и ПОЛИС. Отгадайся, где я могу его прятать. Развожу руки в стороны. Мое платье болтается на талии, трусики, три ленточки, грудь обнажена, лишь прикрыта волосами. Если бы и захотела, не смогла бы что-то пронести. Ты совсем не покорна, малышка, да, Анжел? Кладет руку мне на живот, и я возмущенно хватаю ртом воздух. Его пальцы оттягивают в сторону кружева платья и бесцеремонно ложатся на мой лобок, словно там им самое место. Опускаю дрожащие ресницы. Щеки начинают пылать. Я только на словах смелая. Внутри боюсь всего происходящего до чертиков. Он же не сделает мне больно. Никто и никогда так меня не трогал. Никто и никогда так на меня не смотрел. Не смотри вниз, смотри на меня. Сейчас ты сходишь в ванную, дверь в углу комнаты. Приведешь себя в порядок и вернешься. Затем мы продолжим. Сейчас самый подходящий момент уточнить детали или отказаться и уйти. Но я буду очень расстроен, если ты уйдешь. Мне кажется, мы поладили, ангел. Тихо говорит парень, продолжая трогать меня. Мне приходится немного расставить ноги и схватиться за его плечи, чтобы не упасть. Смысл его слов доходит до меня, как через вату. Все, что я сейчас вижу, — это черный омутый его глаз. Все, что я сейчас чувствую, — это его пальцы на самом уязвимом месте на моем теле. Они медленно скользят вверх-вниз по кругу, задевая чувствительные точки. «Я здесь ради денег. Нет денег — нет моего тела». Произношу, чеканя слова из силы, отталкиваю парня от себя. Он от неожиданности делает шаг назад. В темных глазах плещутся искры ярости. Здесь он хищник, а я добыча, которая вдруг решила играть не по правилам. Ну давайте будем честны. Если бы мне не нужны были деньги, меня бы здесь сейчас не было. Так что... «Окей», — говорит парень, сжимает кулаки. «Нал? Сколько?» Озвучиваю сумму, на которую договаривалась с Ленкой. Если разрешишь сделать фото, удвою. Округляю глаза, прижимая руки к груди. Эдик несколько раз повторил, что съемка в клубе запрещена и никаких камер здесь нет. Как бы не очень хочется после всех унижений и испытаний стать звездой порнохаб. Без лица? С лицом. Без лица. Давлю на свое. Парень выбрасывает вперед руки и хватает меня за шею, сдавливая пальцы до боли. Цепляюсь за его руку, пытаясь отодрать ее от себя. «Обычно я не торгуюсь, ангел. Все имеет цену. Твое тело, твое лицо, твоя душа». Он касается кончиком языка моей скулы, и я дергаюсь, проклиная свою реакцию. «Какого черта меня так лихорадит?» «Обычно я не продаюсь». Впиваюсь ногтями в его руку. Ему больно, я уверена, но этот извращенец даже бровью не ведет. Не лицо, а безэмоциональная холодная маска. Он вообще человек? Все так говорят, а потом оказываются здесь. Хочешь посмотреть на деньги? Сейчас устроим. Отпустив меня, парень кивает в сторону ванны и выходит за дверь. Прижимаю руку к горлу, стараясь отдышаться и откашляться. Когда мне это удается, натягиваю платье обратно на плечи и снимаю босоножки. Ноги гудят с непривычки. А когда выпрямляюсь, мой взгляд падает на деревянный столик, заставленный бутылками, и внезапно в голове рождается план. Незнакомец возвращается через несколько минут и молча бросает на кровать пухлый конверт. Несколько купюр падают на пол. Сглатываю. Вот он, мой билет в счастливое будущее. Так просто? Иди сюда, мне надоело болтать. Он опять уселся в кресло и, разведя колени в стороны, откинул голову на спинку. Из-под полуопущенных ресниц лениво наблюдает, как подхожу ближе, как опускаюсь перед ним на колени, выпрямляюсь. У меня дрожат руки и губы. Я не идиотка, он ждет оральных ласк. Привстав, присаживаюсь на пятки и тянусь к его ремню, не сводя взгляда с его внимательных глаз. Трогаю его за бедра, поглаживаю внутреннюю сторону и прикусываю губу. Трусь о его колени своей грудью, неправдоподобно постановая. Брови парня медленно ползут вверх. И я почти уверена, что с его языка должно вот-вот слететь очередное едкое замечание. Обхватываю за горлышко приготовленную бутылку шампанского и, замахнувшись, опускаю на голову извращенцу. «Блядь, какого хрена ты творишь?» «Чёрт. В фильмах люди обычно вырубаются с первого раза». Парень перехватывает и заламывает мою руку, дергая на себя. Шипит и матерится, покрывая меня такими словами, от которых уши закручиваются в трубочке и отказываются раскручиваться. А я половину сознательной жизни провела в детском доме, знаю толк в ругательствах. Мне все же удается вывернуться и, пока меня не скрутили заново, ударить еще раз. На этот раз успешно. Парень замирает и обмикает, падая обратно в кресло. Его голова опускается, руки свисают вниз. Выглядит беззащитным и не очень живым. Я не совсем бессердечна, поэтому проверяю свои жертвы пульс и, убедившись, что он есть, начинаю действовать быстро. Вполне вероятно, что отключился он ненадолго. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бурмочу, отбрасывая в сторону бутылку. Хватаю конверт с деньгами. Достаю из кармана парня его мобильник и, выдернув из дверного замка ключ, аккуратно, чтобы не разбудить сына сатаны, закрываю дверь, надеясь, что мы никогда больше не встретимся.